Между прочим, поклонение в духе и поклонение не в духе между собой внешне очень похожи. Например, молится человек один, и рядом с ним другой. И мы не можем определить точно, этот помолился в духе, а этот не в духе, или наоборот, или оба в духе, или оба не в духе, и трудно бывает разобраться. Совершать служение можно в духе, можно не в духе. И внешне как это определить? Ну вот выходим мы сюда, поем, играем. Вроде бы прославление есть, да? А кто знает, в духе это или не в духе поклонение? Когда я прославляю Бога, это я выражаю поклонение свое Ему. Кто может определить? Если мы попытаемся, скорее всего, ошибемся. Если мы делаем какую-то добродетель, то же самое. Она может происходить в духе и может не в духе, но дело сделано какое-то. Друзья, вопрос поклонения – это мои личные отношения с Богом. О них знаю только я, и о них по-настоящему знает только Он. А окружающие могут ошибиться. Поэтому, друзья, для нас с вами очень важно, чтобы формировалось в нас вот это личное правильное отношение к Богу, общение с Ним, желание трудиться для Него. Это очень важно. Мы послушаем стихотворение «Мне нужен Христос». Не какая-то обрядовость, не какая-то форма, а нужен именно Он. После этого будет пение «Душа без Бога счастья не имеет». Действительно, друзья, без Бога нет.